Глава 11. 20 февраля, четверг. Я ждала ее. Клетчатый плащ, волосы зализаны назад, руки проворные, нервные, как у опытного стрелка. Жозефина Мускат, женщина с карнавала. Она дождалась, когда мои завсегдатые Гийом, Жорж и Нарсис покинули шоколадную и вошла, держа руки глубоко в карманах. «Горячий шоколад, пожалуйста», — сказала она, уставившись на пустые бокалы, которые я не успела убрать, и неловко села на табурет за прилавком. «Сию минуту». Я не стала уточнять, как приготовить. Подала с шоколадной стружкой и взбитыми сливками, положив на край блюдца две кофейные помадки. С минуту она, прищурившись, смотрела на бокал, потом робко прикоснулась к нему. «Я тут на днях», — заговорила она неестественно беспечным тоном. «Была у вас и забыла заплатить». Пальцы у нее длинные и, как ни странно, изящные, несмотря на мозолистые подушечки. Лицо слегка расслабилось, затравленная тревога отпустила его, и теперь оно почти красиво. Волосы мягкого каштанового оттенка, золотистые глаза. «Прошу прощения». Она почти с вызовом бросила на прилавок монету в 10 франков. «Ничего страшного. Голос у меня беззаботный, безразличный. С кем не бывает?» Жозефина подозрительно взглянула на меня и, убедившись, что я не рассержена, чуть успокоилась. «Вкусно», — похвалила она, глотнув из бокала. «Очень вкусно». «Я сама готовлю», — объяснила я. «Из тёртого какао, еще без какао-масла. Его добавляют, чтобы масса затвердела. Ацтеки столетия назад именно так шоколад и пили». Жозефина вновь взглянула подозрительно. «Спасибо за подарок», — наконец произнесла она. «Миндаль в шоколаде. Мои любимые конфеты». И вдруг заговорила быстро, отчаянно захлебываясь словами. «Я не нарочно. Просто они обсуждали меня, я знаю, но я не воровка. Это все из-за них». Теперь тон презрительный. Уголки губ опущены в гневе и самобичевании. «Из-за стервы Клермона и ее подружек, лгуньи!» Она опять посмотрела на меня дерзко, почти вызывающе. «Говорят, ты не ходишь в церковь?» Голос звенящий, слишком громкий для крошечной шоколадной, оглушает нас обеих. Я улыбнулась. «Совершенно верно, не хожу». «Значит, долго здесь не протянешь!» Голос сорвался, по-прежнему ломкий. «Они выживут тебя отсюда!» «Прогонят, как прогоняют всем, кто им не нравится. Вот увидишь все это!» Она нервно обвела рукой полки, коробочки, витрину. «Ничто тебя не спасет. Я слышала их болтовню. Слышала, что они говорили». «Я тоже». Из серебряного чайника я налила себе маленькую чашку шоколада, черного, как эспрессо, и помешала ложечкой. «Но я не обязана слушать», — спокойно сказала я и, отпив из чашки, добавила. «И ты тоже?» Жозефина рассмеялась. Мы обе замолчали. 5 секунд. 10. «Говорят, ты ведьма». Опять это слово. Она с вызовом посмотрела мне в лицо. «Это так?» Я пожала плечами, глотнула шоколада. «Кто говорит-то?» «Жалин Дру, Каролина Клермон, приспешница Кюре Рейно. Я слышала, как они болтали у церкви. И дочь твоя что-то рассказывала детям про духов». В голосе любопытство и скрытая невольная враждебность. Ее природы я не понимала. «Надо же, духи!» — хохотнула Жозефина. Я провела пальцем по золотому ободку чашки. «Я думала, тебе плевать на то, что болтают все эти люди». «Мне просто любопытно». Опять с вызовом, словно боится пробудить к себе симпатию. «И ты на днях говорила с Армандой?» «А с Армандой никто не разговаривает, кроме меня». «Арманда Вуазен, старушка из Морода. Она мне нравится», — просто сказала я. «Почему бы мне с ней не поговорить?» Жозефина стиснула кулаки на прилавке. Волнуется, голос трещит, как стекло на морозе. «Потому что она сумасшедшая, вот почему!» Она неопределенно покрутила пальцем у виска. «Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая!» Она понизила голос. «Я вот что тебе скажу. В Ланскне существует граница, Мозолистым пальцем она провела на прилавке черту. «Если ты ее переступаешь, если не исповедуешься, не уважаешь мужа, не готовишь 3 раза в день, не ждешь возвращения мужа, сидя у камина с пристойными мыслями в голове, если у тебя нет детей, и ты не ходишь с цветами на похороны друзей, и не пылесосишь свою гостиную, и не вскапываешь цветочные грядки». Жозефина раскраснелась от напряжения, от клокотавшего внутри безудержного гнева. «Значит, ты чокнутая!» — выпалила она. «Чокнутая, ненормальная. И люди шепчутся за твоей спиной. И...» Она умолкла, и боль уже не искажала ее черты. Я заметила, что взгляд ее устремлен мимо меня за окно, но отражение в стекле заслонило то, на что она смотрела. Будто занавес опустился на ее лицо. Плотный, непроницаемый, безнадежный. «Извини, меня чуть-чуть занесло». Она допила шоколад. «Мне нельзя с тобой общаться. Да и тебе со мной. И так уже не жди ничего хорошего». «Это Армандо так думает?» — мягко полюбопытствовала я. «Мне пора». Словно казня себя, она опять вдавила в грудь стиснутые кулаки. «Мне пора». Вновь смятение в глазах, губы искривились панически, и от этого лицо почти отупевшее. Однако разгневанная, возмущенная женщина, что говорила со мной минуту назад, была далеко не глупа. Что или кого она увидела, отчего так резко изменилась в лице? Едва она ступила за порог и, горбясь под порывами воображаемого ураганного ветра, зашагала прочь, я приблизилась к окну, глядя ей вслед. К ней никто не подошел. Вроде бы никто на нее не смотрел. И тут я заметила Рейну. Он стоял у входа в церковь в арочном проеме. Рядом с ним незнакомый лысеющий мужчина. Взгляды обоих прикованы к витрине небесного миндаля. Рейно? Может, тон источник ее страха? Меня кольнуло раздражение при мысли, что, возможно, священник настраивает Жозефину против меня. Помнится, она говорила о нем скорее с пренебрежением, чем со страхом. Собеседник Рейно, коренастый мужчина, завернутые рукава клетчатой рубашки обнажают лоснящиеся красные руки. Интеллигентские очёчки несуразны на крупном мясистом лице. Во всем облике невнятная враждебность. И я, наконец, узнаю его. Я уже встречала его прежде. С белой бородой и в красном халате. Он бросал сладости в толпу. На карнавале. Санта-Клаус. Швырял конфеты с такой злостью, будто надеялся выбить кому-нибудь глаз. В этот момент у витрины остановились дети. Мужчину церкви я теперь не видела, но, думаю, разгадала причину поспешного бегства Жозефины. «Люси, видишь того человека на площади? В красной рубашке. Кто это?» Девочка скорчила рожицу. Ее любимое лакомство — белые шоколадные мышки. 5 штук за 10 франков. Я добавила ей в бумажный кулек еще 2. «Ты ведь его знаешь, верно?» Люси кивнула. «Мсье Мускат, хозяин кафе». «Я знаю. Невзрачная забегаловка в конце улицы вольных граждан. С 50 металлических столиков на тротуаре. Выцветший навес с эмблемой оранжины. Старая вывеска кафе «Республика». Сжимая кулек со сладостями, девочка отходит от прилавка, собираясь выскочить на улицу, но потом, передумав, вновь поворачивается. «А вот какие его любимые лакомства? Вы никогда не догадаетесь», — сказала она. «Потому что он ничего не любит». «В это трудно поверить», — улыбнулась я. «Каждый человек что-нибудь долюбит». Люси поразмыслила с минуту. «Ну, может, только то, что забирает у других?» Звонко объявила она и ушла, махнув мне на прощание через витрину. «Передайте Анук, что после школы мы идем в Мород». «Обязательно». «Мород. Интересно, чем он их прельщает? Речка с вонючими коричневыми берегами. Узкие улочки, по которым гуляет мусор. Оазис для детей. Укрытия, плоские камешки, которые хорошо скачут по стоячей воде. Секреты шепотом, мечи из палок, щиты из листьев ревеня. Военные действия в зарослях ежевики, тоннели, первопроходцы, бродячие собаки, слухи, похищенные сокровища. Вчера Анук вернулась из школы, вышагивая упруго, и показала мне свой новый рисунок. Это я. Фигурка в красном комбинезоне с взъерошенными черными волосами. Пантуфль. На ее плече сидит, как попугай, кролик с навостренными ушами. И Жано. Мальчик в зеленом вытянул руку. Оба ребенка улыбаются. Судя по всему, матерям, даже матерям-учительницам, вход в Марот заказан. Анук повесила рисунок на стену над пластилиновой фигуркой, которая до сих пор сидит у кровати. «Пантуфль сказал мне, что делать». Она мимоходом сгребла его в объятия. В этом свете я вижу его довольно отчетливо. Он похож на усатого ребенка. Порой я спрашиваю себя, может, надо как-то запретить ей этот самообман, но знаю, что у меня не хватит мужества обречь свое дитя на одиночество. Может, если мы останемся здесь, Пантуфль со временем уступит место более реальным друзьям. «Я рада, что вам удалось остаться друзьями», — говорю я, целую ее в кудрявую макушку. «Передай Жанно, если хочет, пусть приходит сюда на днях. Поможете мне разобрать витрину. И остальных друзей тоже зови». «Пряничный домик!» Ее глаза засияли, как вода на солнце. «Ура!» В приливе радости она заплясала по комнате, едва не опрокинула табурет. Огромным прыжком обогнула воображаемое препятствие и кинулась на лестницу, перескакивая через 3 ступеньки. «Пантуфль, догоняй!» «Бам-бам!» Анук грохнула дверью о стену. Меня внезапно, как всегда, захлестнула волна любви к дочери. Моя маленькая странница. Вечно в движении, ни минуты не молчит. Я налила себе еще шоколада и обернулась на трезвон колокольчиков. На секунду я застала его врасплох. Он не контролировал своего лица. Взгляд оценивающий, подбородок выпечен, плечи расправлены. На лоснящихся оголенных руках вздулись вены. Потом он улыбнулся, скупо, без тепла. «Мсье Мускат, если не ошибаюсь. Интересно, что ему нужно? Здесь он совсем не к месту». Набычившись, он рассматривал товар. Его взгляд подкрался к моему лицу, опустился к моей груди. Один раз, второй. «Что ей здесь понадобилось?» Отчеканил он, не повышая голоса, и мотнул головой, словно в недоумении. «Что, черт побери, ей может быть нужно в этой лавке?» Он показал на поднос с засахаренным миндалем. 50 франков за пакетик. «Это что ли, а?» Обращается он ко мне, разводя руками. «Кому чего подарить, на свадьбу или на крестины? На что ей подарки?» Он опять улыбнулся. Старается подольститься, не выходит. «Что она купила?» «Насколько я понимаю, речь идет о Жозефине?» «Да, это моя жена». Странно он это сказал, будто отрубил. «Вот они, женщины. Пашешь, как проклятый, чтобы заработать на прожитье, а они что делают, а? Тратят все на...» Он вновь обвел рукой шоколадные жемчужины, марципановые гирлянды, серебряную фольгу, шелковые цветы. «Так она что, подарок купила?» В голосе подозрительность. «Кому это она подарки покупает? Себе, что ли?» Он хохотнул, словно эта мысль нелепа. Непонятно, какое ему дело. Но меня настораживали его агрессивный тон, нездоровый блеск в глазах, нервная жестикуляция. Я боялась не за себя. За годы, проведенные с матерью, я научилась себя защищать. Я боялась за Жозефину. Не успела я отгородиться, от него передался образ, окровавленный палец в дыму. Я сжала под прилавком кулаки, ибо изнанку души этого человека видеть вовсе не хотела. «Думаю, вы что-то не так поняли», — сказала я. «Я сама пригласила Жозефину на чашечку шоколада. По дружбе». «О!» Он на мгновение оторопел, потом вновь усмехнулся, будто гавкнул. На сей раз почти искренне. Его презрение отдает неподдельным удивлением. «Вы хотите подружиться с Жозефиной?» Вновь глядит оценивающе. Я видела, что он сравнивает нас, то и дело похотливо стреляя глазками на мою грудь. Вновь открыв рот, он вкрадчиво замурлыкал. Очевидно, в его представлении таков тон обольстителя. Ты ведь здесь новенькая, верно? Я кивнула. Пожалуй, мы могли бы как-нибудь встретиться. Познакомились бы. Получше узнали друг друга. Пожалуй, беспечно ответила я и добавила невозмутимо. Может, вы заодно и жену пригласите? Пауза. Он вновь смерил меня взглядом, сощурился подозрительно. Она же ничего такого не сболтнула, а? Чего, например, уточнила я. Он мотнул головой. Ничего. Ничего. Просто у нее язык как помело, вот и все, рот не закрывается. Ничего не делает, а болтает и болтает сутки напролет. Опять короткий безжалостный смешок. Сама скоро увидишь, добавил он с мрачным удовлетворением. Я пробормотала что-то уклончивое. Затем, подавшись порыву, достала из-под прилавка пакетик миндаля в шоколаде и протянула ему. Сказала непринужденно: «Будьте добры, передайте это от меня Жозефине. Я для нее приготовила, отдать забыла». Он в оцепенении уставился на меня. Повторил тупо: «Передать?» «Бесплатно, за счет магазина». Я одарила его обворожительной улыбкой. «Это подарок». Он широко улыбнулся, взял симпатичный серебряный мешочек и, смяв, сунул в карман джинсов. «Конечно, передам. Не сомневайся». «Это ее любимые конфеты», — объяснила я. «Много не наработаешь, если будешь угощать всех подряд», — снисходительно заявляет он. «Месяца не пройдет, как разоришься». И снова пристальный, голодный взгляд, будто я шоколадная конфета, которую ему не терпится развернуть. «Поживем, увидим», — елейно протянула я. Он вышел на улицу и, сутулясь, зашагал домой развязной походкой Джеймса Дина. Я провожала его взглядом. Вскоре он вытащил из кармана конфеты, предназначенные для Жозефины, и вскрыл пакетик. Даже не потрудился отойти подальше. Наверное, догадывался, что я наблюдаю. Одна, вторая, третья. Его рука с ленивой методичностью поднималась ко рту, и не успел он перейти площадь, как пакетик уже был опустошен, а шоколад съеден. Он скомкал в руке серебряную упаковку. Я представила, как он запихивает в рот конфеты. Прожорливый пес стремится поскорее вылизать миску, чтобы стащить кусок мяса из чужой тарелки. Минуя пекарню, он швырнул серебряный комок в урну у входа, но промахнулся. Бумажный шарик поплясал на ободке и упал на камни. А он, не оглядываясь, продолжал путь мимо церкви и по улице вольных граждан грубыми башмаками, выбивая искры из гладких булыжников мостовой.